Кто-то когда-то у кого-то украл свинью. Уверен, что никто не помнит, кто, когда и у кого. Предания этих сведений не сохранили. Но сколько себя помню, мы враждуем с пигмеями постоянно с незапамятных времен. «Ну что ж», — сказал майор Фрич, — «лучше я буду иметь дело с пигмеями, чем с вашими долбанными людоедами. Пигмеи ведь не людоеды». «Нет, мадам», — ответил длинный Сэм, — «они охотники за черепами». «Какой ужас!» — проговорила майор Фрич. «Прошлой ночью», — сказал длинный Сэм, — «мне удалось спасти вас от котла, но я не знаю, как долго смогу держать своих людей в узде. Они склонны видеть в вашем появлении некую выгоду для себя». «В самом деле», — спросила майор Фрич, — «интересно, какую?» «Ну, во-первых, ваш орангутанг. По-видимому, они хотят съесть хотя бы его. Этот орангутанг — неделимая собственность Соединенных Штатов Америки», — произнесла майор Фрич. «И тем не менее», — настаивал длинный Сэм, — «это был бы своеобразный дипломатический жест с вашей стороны». Бедный Сью, нахмурившись, медленно кивал головой и грустно смотрел на дверь. «А во-вторых», — продолжал длинный Сэм, — «находясь здесь, вы, вероятно, могли бы сослужить нам некоторую службу». «Какую службу?» — подозрительно глядя на длинного Сэма, спросила майор Фрич. «Например, сельскохозяйственные работы», — ответил тот. «Видите ли, я уже на протяжении многих лет пытаюсь улучшить незавидную судьбу моего народа. А совсем недавно мне в голову пришла одна мысль. Если с умом использовать плодородную почву наших мест, применяя передовые аграрные технологии, это поможет нашему племени выйти из трудного положения и обрести свое место в мировой экономике. Короче говоря, нам необходимо порвать с прошлым, с отсталой системы хозяйствования и стать полноценным культурным народом». «И какая же, по-вашему, отрасль сельского хозяйства может этому способствовать?» — поинтересовалась майор Фрич. «Выращивание хлопка, уважаемая леди. Хлопок — король сельскохозяйственного товарного производства. Благодаря этому растению ваша собственная страна много лет назад превратилась в империю». «Вы хотите, чтобы мы выращивали хлопок?» — удивилась майор Фрич. «Именно так», — ответил длинный Сэм. Глава 15. Мы на хлопковой плантации. Акры, акры, акры, бесконечные акры, и больше ничего, сколько ни смотри вокруг. Если я в чем-то в своей жизни и уверен, так это в том, что я никогда не пожелаю стать фермером-хлопкорубом. Кое-что произошло после того памятного дня, когда мы оказались в джунглях лицом к лицу с длинным Сэмом и его людоедами. Во-первых, мы с майором Фрич уговорили длинного Сэма не отдавать бедного Сью на съедение. Убедили его в том, что Сью принесет гораздо больше пользы как работник на хлопковой плантации, чем в виде пищи. И теперь Сью находится вместе с нами. На голове у него огромная соломенная шляпа, в руках джутовый мешок. И еще одно событие случилось на третьей или четвертой неделе нашего пребывания. К нам в шалаш заявился длинный Сэм и спросил: «Послушай, старина, ты играешь в шахматы?» «Нет», — ответил я. «Ну, — протянул он, — «на выпускника Гарварда это не похоже. Необходимо восполнить пробел». Я кивнул головой и в результате научился играть в шахматы. Каждый вечер, когда мы возвращались после работы на хлопковой плантации, длинный Сэм доставал шахматы, и мы играли до поздней ночи. Показав сначала, как ходят фигуры, он несколько дней обучал меня стратегии шахматной игры. Но после того, как я выиграл у него партию или две, оставил эту затею. Прошло совсем немного времени, и наши партии стали затягиваться. Иногда мы доигрывали их в течение нескольких дней, поскольку длинному Сэму требовалось куча времени, чтобы обдумать очередной ход. Он подолгу сидел, уткнувшись в фигуры, прежде чем решиться и сделать ход, но все равно мне всегда удавалось обыграть его. Иногда он кипел дикой злобой на самого себя и бил себя по ногам палкой, а то и колотился головой о камень. «Для выпускника Гарварда ты играешь недурственно», — говаривал он, а иногда спрашивал: «Форест, почему ты сделал этот ход?» Я оставлял его вопросы без ответа или пожимал плечами, что еще больше злило его. Однажды он сказал: «Знаешь, Форест, я искренне рад, что тебя занесло сюда. Появился хоть кто-то, с кем можно поиграть в шахматы, и рад, что спас тебя от котла. Единственное, чего бы мне хотелось, это выиграть у тебя хотя бы одну партию».